После этого братья выступили в направлении Йорка. Но больше ему ничего не известно, так как он без промедления выехал в Кент, чтобы, как вице-адмирал флота, собрать суда в Дувре и следить, чтобы к Эдуарду не прорвалось новое подкрепление с континента, о чем стало известно делателю королей. Обо всех остальных событиях вы можете узнать от Джона Мортона, ибо его прислал второй протектор королевства герцог Кларенс, с которым Уорвик ведет постоянную переписку. Я встретил его близ Ричмонда, и он поставил меня в известность о своей миссии в Кентербери и о последних новостях и распоряжениях протекторского совета в отношении короля. Анна и Томас Буршия переглянулись. Оба понимали, что сейчас встреча короля с гонцом невозможна. Но вопрос в том, как долго сможет не допускать при сложившейся ситуации гонцов к королю лорд Леттимер. Джон Мортон вернулся из аббатства лишь спустя 3 часа. По-видимому, стойкий камердинер все же не допустил его к безумному монарху. Ибо едва капеллан вошел, бросилось в глаза раздражение и гнев на его лице. За это время большой зал осветили множеством канделябров и ламп с душистым маслом. Анна, приказав перенести прием в ратуше на несколько часов, ожидала посланника, сидя в высоком кресле на подиуме в конце зала. Рядом с нею под балдахином восседал архиепископ Кентерберийский, а вокруг расположились духовные лица, свита архиепископа, приближенные принцессы, пажи. Анна встретила гонца с таким надменным и величественным видом, что Мортон, как бы ни был он взбешен, поспешил склониться в поклоне с самым смиренным видом. Капеллан герцога Кларенса был еще довольно молодым человеком, лет 25-30, рослым, но уже склонным к полноте. У него были темные, коротко подрезанные и зачесанные углом на лоб волосы, тяжелый подбородок и яркий чувственный рот с нижней губой, формой напоминающей изгиб лука. Анна и раньше видела Джона Мортона то в Вестминстерском аббатстве, то в Савое, но не обращала на него внимания и, возможно, даже не запомнила бы, если бы именно он не встречал Майсгрейва в памятный день во дворе дворца Савой. «Вы виделись с нашим отцом королем Генрихом?» — ледяным тоном осведомилась принцесса. Джон Мортон повел шеей, словно ворот сутаны стал ему тесен. «Увы, ваше высочество, этот несносный гордец Джейкоб Леттимер преграждает доступ к нему, словно Цербер к вратам преисподней». Даже на расстоянии Анна слышала, как тяжело дышит священник. Что же пришлось вынести несчастному камердинеру короля за эти 3 часа? Анна тоже начала выходить из себя и решила поставить надменного капеллана на место. «Ваша дерзость переходит границы, отец Джон, ибо место, где сейчас в благочестивых молитвах пребывает наш царственный свекор, известно своей святостью, и лишь богохульник может сравнивать его с Инфери». Примечание. Преисподняя. «Разве не так, милорд архиепископ?» Томас Буршье, не поднимая глаз, кивнул. И Анна впервые подумала, что примас узнал от духовника герцога куда больше, чем передал ей. «Прошу прощения, ваше высочество, но я просто в недоумении, ибо дело, с которым я явился к королю, не терпит отлагательства». «И опять вы дерзите, Джон Мортон. о каком таком неотложном поручении может идти речь, если вы рискуете вторгаться в молитвенное уединение самого государя?